Глава 15. Сожители. Дышать было невозможно. Воздуха катастрофически не хватало. Грудную клетку словно сдавило. Риган приоткрыла глаз и обнаружила причину ее проблем. Потянув ладонь к черной спящей морде, которая пригрелась на ее груди, она обхватила пальчиками тоненький ус и со всей силы дернула, вырвав его из щеки Хагуна. Ярко-оранжевые глаза распахнулись, и по таверне разлетелся кошачий вопль. Стейнер проснулся от бесноватого крика умирающего животного. Поняв, что звук исходил из спальни, он, не задумываясь, рванул на шум, сжимая в руке материализовавшийся клинок. Его взору предстала скакавшая по кровати черная кошка, которая яростно терлась мордой о простыню. «Наверное, я еще не до конца проснулся», — рассудил он. Ведь ему показалось, что животное извергает вполне человеческие ругательства сквозь шипение. Взгляд упал на улыбающуюся девушку. Даже не так. Она скалилась, как лепрекон при виде золота в его родной стране. А потом он обратил внимание на загорелые плечики и очертания груди, которая была едва прикрыта тканью. И воображение вновь подкинуло вчерашний образ полуобнаженной Риган. Его сердце увеличило число сокращений. В горле образовался ком, который невозможно было проглотить. Он резко развернулся в сторону окна, и взгляд его забегал по стене, выискивая что-нибудь интересное. Все что угодно, чтобы прогнать силуэт Банши, до сих пор стоящий перед глазами. «Ах ты, кошара демоническая! Почему ты меня бросил? Я чуть не погибла вчера». «Но не погибла же. Живее живых». «И не благодаря тебе». Стейнер повернулся на голоса. На одной стороне кровати сидел Ритхуд, на другой, недовольно надув щеки, Риган скрещивала руки на груди. Он решил их оставить и не лезть в то, что его не касается. Сон сняло, как ударом кочерги по голове. В висках пульсировало, ныла шея. Плечо при движении откликалось ноющей болью, и все тело ломило. Самое время принять горячую ванну. «Псс! Стейнер!» Повернувшись на звучание своего имени, он увидел в проеме чуть приоткрытой двери голову Риган. «Мне бы помыться. Где мне взять полотенце и в какой стороне ванная?» Конвоир про себя печально застонал, и мысль, что в ад выстилается дорожка благими делами, вызвала у него истеричный смешок. Заказав завтрак на 3 персоны, под подозрительным прищуром миссис Якс, он поднялся в свою квартиру и, улегшись на диван, закрыл глаза в ожидании своей очереди в ванну. Вода перестала грохотать, и из соседней комнаты донеслось пение. Послышались хлопок и дальнейшие разговоры. «А где белый сарафан и шляпка?» «Что нашел, то и взял. Вот мыло, масло для тела и мочалка». «А откуда ты знаешь, какие у меня банные принадлежности?» Повисло молчание. Стейнер открыл глаза. Диалог между Риган и Хагуном был до нельзя странным. «Ты что, за мной подглядывал?» Ее голос сорвался на писк. «Ири, зачем мне за тобой подглядывать, если ты сама рассекала по спальне, голенькая и спала, в чем мать родила?» Дальше жнец слушал, как искусно Банши составляет обороты речи, которым позавидовал бы надзиратель тюрьмы. Некоторые слова он слышал впервые. В его время за такую речь девушку могли выпороть розгами или вырвать язык. Сквернословия, что вылетали из уст предвестницы, походили на проклятие ведьм. А значит, услышь такое кто-нибудь тогда, сожгли бы на костре, как колдунью. Дверь хлопнула, и перед конвоиром предстал мокрый Ритхуд. «Все проблемы от женщин». С этими словами демон сдул с носа пену и с громким хлопком исчез. Ужасающая истина. Последнее, о чем он подумал, прежде чем его все-таки унесло в мир грез. Разбудило его легкое похлопывание по плечу. «Просыпайся, я закончила купаться». Стейнер с трудом разлепил тяжелые веки. Риган стояла над ним, облаченная в длинный шелковый халат, и одной рукой придерживала мокрые волосы. Ее лицо было непозволительно близко к его. От обволакивающей романтической симфонии у жнеца закружилась голова. Банши схватила его за ладонь и испуганно поинтересовалась. «Ты в порядке? Ты неважно выглядишь». «Да, мне просто нужно освежиться», — отмахнулся он, стараясь не дышать. Стейнер стоял посредине ванной комнаты, и вдыхал ароматы плавающие в облаках пара. Запах стал сильнее, когда он начал расстегивать верхнюю пуговицу кителя. Ее аромат остался на ладони. Приблизив руку к носу, он глубоко вдохнул и под ложечкой засосало. Сочные оттенки спелой черной смородины и малины, колкие нотки древесной пачули — все это сливалось и оставляло послевкусие расплавленного шоколада. Рот наполнился слюной. Он отдернул руку. Быстро разделся и лег в наполненную ванну, которую Риган заблаговременно для него набрала. Горячая вода поступала по странному устройству, которое он подсмотрел в банной во дворце Лорда Смерти. Огромная печь с трубами под давлением отправляла потоки нагретой воды. Стейнер обратился к сотрудникам, обслуживающим дворец Божества Исхода, заплатил золотыми монетами, и в его квартирке появился горячий поток. За дрова, что поддерживали огонь в печи, он также платил благородным металлом. Но это того стоило. Он снова вылез, распахнул окно и сделал пару жадных глотков свежего воздуха. Вновь опустившись в горячую емкость, пару раз ударился затылком о бортик, раскачивая воду, и, вдохнув поглубже, погрузился с головой. «Ей срочно нужно переехать, иначе я начну терять рассудок». Они только приступили к завтраку, когда кожу на запястье Риган обожгло, и она завизжала от неожиданности. Стейнер уронил вилку и подавился. «Запястье!» — змеёй зашипела Банши. Жнец посмотрел на протянутую ему руку. Черными письменами значились имена. «Иди, предвещай скорую кончину», — проговорил он и продолжил завтрак. И только потом его осенило. Его помощница не может перемещаться в пространстве. На его удачу в комнате раздался хлопок, и появился Хагун с женской шляпкой на голове и охапкой вещей. Проведя им небольшой инструктаж, Стейнер не слишком искренне пожелал удачи и распрощался, а сам переместился во Дворец Смерти. «В общежитии свободных мест нет», — проговорил клерк, перелистывая учетную книгу. «Да как так-то? Все места заняты гостями из других миров в преддверии бала затмения». «А это...» — жнец сжал ладонями лицо и шумно выдохнул. «Проклятье!» Он вернулся домой за полночь. Забрав несколько душ и передав их Глахау, ощутил колоссальный отток сил. Давно он так не уставал ни физически, ни морально. Приоткрыв дверь спальни, Стейнер обнаружил мирно спящую Банши, рукой подмявшую под себя кота. А тот тихо урчал, видя сны. В зале на столе лежали два черных конверта с серебряной гравировкой в виде серпа и лилии. Распечатав их, жнец обнаружил приглашение на бал затмения для себя и Риган. Бросив письма на подоконник, он, стараясь не создавать лишнего шума, отодвинул тяжелый стул и сел ужинать. Проглотил, не разбирая вкуса и практически не жуя, остывшую еду. Снял форму и повесил настоящий рядом стул. Переоделся в легкую ночную рубашку и штаны. И, чуть голова коснулась подушки, провалился в сон. Впервые за 300 лет.